Глава 14. Злата. Дверь закрывается за нами с тихим щелчком, но звук этот грохочет в моих ушах громче любого взрыва. Я стою посреди стерильной переговорной, и, кажется, земля уходит из-под ног. Он сидит за столом, отвратительный и знакомый до тошноты. Его глаза, маленькие и злые, бегают по мне, по Виктору за моей спиной, выискивая слабину. А рядом... Боже, рядом она! Моя мама! Сидит, сгорбившись, вжимаясь в спинку стула, не смея поднять на меня взгляд. Ее пальцы судорожно теребят сумочку. Она здесь. С ним. Во рту пересыхает. Воздух вышибает из легких одним махом. «Ну что, доченька?» Сиплый голос отца режет тишину. «Разбогатела? Нашла себе папика покруче? Смотри, как вырядилась! Шелка, а? Хорошо сосешь, поди!» Не могу дышать. Смотрю на маму. Она поднимает на меня глаза, и в них нет поддержки, только страх и упрек. «Златочка!» Ее голосок — жалкий шепот, который я ненавидела все эти годы. «Доченька, образумься, что ты делаешь? Девушке неприлично сожительствовать с мужчиной, с таким взрослым. Все шепчутся, позор на всю семью. Каждое слово как нож. «Мама!» — начинаю, но голос срывается. «Ты же знаешь! Ты же видела, как он с нами обращался! Он твой отец!» Она вдруг всплескивает руками, и в глазах загорается истеричный огонек. «Он нас содержал, кормил, а ты... Ты убежала к первому встречному, как шлюха!» Слово повисает в воздухе, грязное и тяжелое. По спине пробегает ледяная волна. Виктор за моей спиной не двигается, но я чувствую, как напряглось все его тело, будто пружина. «Да она и есть шлюха!» Отец хрипло смеется, довольный эффектом. «Позор семьи! Я всегда знал, что из тебя ничего путного не выйдет. Только пятнать нашу фамилию! Плохо я тогда тебя проучил!» Отец не договаривает, но мы оба знаем, о чем он. О сигарете, о шраме, что пылает у меня на животе. И тут что-то во мне ломается окончательно. Стена из страха, боли и наивной надежды, что когда-нибудь мама посмотрит на меня не как на проблему, а как на дочь, рассыпается в прах. Чувствую, как ладонь Виктора ложится мне на поясницу. Твердо, спокойно. Это не собственнический жест, это опора. Злата. Его голос тих, но слышен каждому в комнате. Это не приказ, предложение, последний шанс. «Скажи им все, что думаешь. Закрой эту дверь. Сама». Я делаю глубокий вдох. Вдыхаю запах его парфюма, смешавшийся с запахом моего страха. Выдыхаю боль. Смотрю на отца. Прямо в его злые трусливые глаза. «Я больше не ваша дочь», — говорю. Голос не дрожит. Он тихий, но каждый звук словно из стали. «Вы оба просто призраки из кошмара, который закончился». Отец пытается что-то сказать, вскакивает, но я не даю ему и слова вставить. «Ты!» — указываю на него пальцем, и он замирает, пораженный такой наглостью. «Ничто! Жалкий, слабый человек, который может самоутверждаться только за счет слабых. Ты бил меня, унижал, и ты заплатишь за это!» Но не его руками, по закону. Сгниешь в тюрьме, и я приду на каждый судебный процесс, чтобы посмотреть тебе в глаза. Потом я поворачиваюсь к матери. В ее глазах ужас. Не за меня, за себя. «Ты позволила ему», — смотрела и молчала. «Ты выбрала своего мучителя, а не своего ребенка. Так что у тебя больше нет дочери». Делаю шаг к Виктору. Чувствую его тепло. «Я его женщина». Произношу это четко, вкладывая в слова всю свою новую, хрупкую, но настоящую силу. «Прощайте». Разворачиваюсь и выхожу из комнаты. Не оглядываюсь. Слышу за спиной приглушенный крик отца, сдавленное всхлипывание матери и спокойный голос Виктора, обращенный к охране. «Задержите их до приезда полиции». Мы поднимаемся в пентхаус. В лифте я молчу, уставившись в одну точку. Внутри пустота. Огромная, холодная. Я только что похоронила своих родителей. Осталась одна. Совсем одна. Выходим в гостиную. Подхожу к панорамному окну. Смотрю на город, но ничего не вижу. Слезы подступают к горлу, но не даю им пролиться. К моей руке прикасается что-то теплое и шершавое. Я опускаю взгляд. Граф. Он тычется мокрым носом в мою ладонь, облизывает ее. Умные глаза смотрят на меня с безмолвным пониманием. Он здесь. Я не одна. Из спальни выходит Львов. Он подходит ко мне, его шаги бесшумны. В руке маленькая черная бархатная коробочка. Он останавливается передо мной. Лицо серьезное, сосредоточенное. А потом... Потом Виктор Львов, человек, который купил мой долг, а затем сломал и собрал меня заново, опускается на одно колено. У меня перехватывает дыхание, сердце замирает. Он открывает коробочку. Внутри на черном бархате лежит кольцо. Совершенное. Широкий ободок из белого золота, а в центре великолепный изумруд, обрамленный мелкими бриллиантами. Его камень, цвет его глаз. «Злата, моя девочка». Голос низкий, хриплый, и в нем нет привычной стали. Только что-то новое, теплое и уязвимое. «Ты мой свет. С самого первого дня, когда я увидел тебя тогда в центре с мольбертом, ты не выходила у меня из головы. Ты сама жизнь, яркая, прекрасная, сильная, достойная всего мира. Я не хочу, чтобы ты была моей пленницей. Хочу, чтобы ты стала моей спутницей, моей женой. Я хочу создать с тобой семью, ту, которой у нас никогда не было». Я смотрю на кольцо, на его склонившуюся голову и не могу поверить. «Это сон? После всего, что случилось сегодня?» Виктор Львов стоит передо мной на одном колене и делает предложение. «Витя, я...» Слезы, наконец, подступают, застилая глаза. «Ты уверен? После всего я просто...» Граф, стоявший рядом, тихо поскуливает и тычет меня мордой в бок, подталкивая к Виктору, словно говорит: «Иди же, глупышка!» И в этот момент до меня доходит. Это не жалость, не искупление. Это любовь. Та самая, дикая, неправильная, всепоглощающая, что выросла из ненависти и страха. Он моя судьба, моя тюрьма и мое освобождение. Я опускаюсь перед ним на колени, не в силах стоять. Беру любимое лицо в руки. «Да», — выдыхаю, и это слово сметает всю боль, весь страх. «Да, я стану твоей женой». В изумрудных глазах вспыхивает такая радость, такая обжигающая нежность, что я чувствую, как таю. Он снимает кольцо с бархатной подушечки и надевает его на мой палец. «Сидит идеально». «Моя», — произносит это слово как клятву, и целует меня. Этот поцелуй не похож на все предыдущие. В нем нет ярости или желания подчинить. В нем клятва, обещание дома, безопасности, любви. Витя поднимает меня на руки, как перышко, и кружит, а я смеюсь сквозь слезы, прижимаясь к его сильной груди. Потом он несет меня в спальню, нашу спальню. Роняет меня на кровати, и его губы находят мои. Мы раздеваем друг друга медленно, не спеша, исследуя, как в первый раз. Теперь все по-другому. Я его невеста. «Люблю тебя», — шепчу я ему в губы, когда мужские ладони скользят по моей талии, разжигая знакомый огонь. «Ты моя жизнь», — отвечает, и его рот опускается на мою грудь. Его язык кружит вокруг соска, заставляя меня выгибаться от наслаждения. Каждое прикосновение теперь не просто страсть, а подтверждение нашего союза. Мой мужчина входит в меня нежно, но глубоко, наполняя до краев. Я обнимаю его за шею, смотрю в глаза, тону в их изумрудной глубине. Мы движемся в унисон, медленно, сладко, продлевая каждое мгновение. Внизу живота нарастает знакомое напряжение, но на этот раз оно смешано с чем-то новым, чувством полного единения, принадлежности. «Витя! Витя, я... Ох!» — стану, когда волна накрывает меня, сотрясая все тело. Львов следует за мной с тихим рыком, бормоча мое имя, как молитву. Он изливается внутри меня, затем падает сверху. Глажу сильную спину. «Ты нереальная моя девочка». Мы лежим в обнимку. Я рассматриваю изумруд на своем пальце, который поблескивает в лунном свете. «Я твоя», — шепчу, целуя любимого в грудь. «Навсегда». «А я твой», — отвечает Виктор, прижимая меня крепче. «До конца».